Глава 7. Первый экзамен в академии. После того, что мы вытворяли этой ночью, я, как порядочный человек, был просто обязан взять замуж эту восхитительную девушку. А она, кажется, решила вспомнить все, что не состоялось на озере Рахна. Сделал себе мысленную пометку: в будущем обязательно съездить в тот курортный городок. Ведь когда-нибудь должны же от меня отстать враги. Ялгус на всю ночь был назначен Бариной нашим главным охранником, призванным стеречь периметр в радиусе 20 шагов. Притом ему строго-настрого запрещалось приближаться к стенам дома, и он, похоже, в точности выполнил приказ. Хорошо, что нам предоставили для отдыха целые сутки. Поэтому утром, несмотря на учебный процесс, Барина на занятия не пошла. Когда я выбрался посидеть на крыльце, невидимый охранник заговорил: «За время дежурства никаких происшествий не было, если не считать подозрительных звуков, доносившихся из окна спальни». «Их действительно не стоит считать», — успокоил я паренька. «Алтон, а можно тебя попросить?» «Смотря о чем». Подумал, что паренек станет любопытствовать по поводу ночных шумов, но тот заговорил о другом. «Помнишь, среди руин девочку? Арвида ее зовут». «Помню». «Она там одна среди взрослых привидений, и ей очень тоскливо». «Ты хочешь перебраться к ней? Думаешь, это возможно?» «Нет, алтарь ее семьи очень слабый и может работать лишь на просторах живой степи. Но наш более мощный и способен присоединить...» «Хочешь ее забрать? Но как?» «Ее можно привязать к тебе, а потом...» — робко произнес он. «Ялгус, ты не мог бы об этом сказать там? Или она не соглашалась?» «А разве ты сам не против?» — удивленно спросил он. «Так, я не понял, ты мне друг или нет?» «Друг». «Тогда почему ты решил, что я для друга не сделаю то, что ему нужно, если это в моих силах?» «Я... какой же я дурак! Просто не догадался спросить. И как теперь быть?» «Не обещаю быстро, но мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем». «Ура!» «Не кричи так громко, а то еще Барину разбудишь». «Так ведь солнце давно встало». «Ялгус, запомни, если твоя девушка хочет поспать лишний час-два, не стоит ей мешать». «Запомню, друг». Позднее, как раз к тому времени, как Барина покинула постель, в дом прибыл декан. «Алтон, пора на экзамен». «Я могу пойти с ним?» — спросила Барина. Она выглядела настолько довольной и уставшей, что любой бы догадался. Студентка всю ночь потратила на то, чтобы подтянуть меня по учебе. «Ректор ограничил круг лиц, допущенных к экзамену Алтона». «Меня не включили?» «Барина, тебе стоит отдохнуть после всех наших приключений», — перебил я подругу. «Выгляжу уставшей?» «Посмотри на себя в зеркало», — одними губами произнес я. Девушка последовала совету и тут же согласилась. «Ой, да, мне действительно стоит немного отдохнуть». Выйдя из домика, Этман спросил: «Самому-то поспать удалось?» «Если вы о том, готов ли я к экзамену на ранг, то вполне». «Смотри, бой будет нелегким. Ректор специально выбрал для тебя проштрафившихся волшебников. Они из кожи вон будут лезть, чтобы ты провалил экзамен». Сразу вспомнил свои возможности покинуть тело. Усмехнулся про себя и произнес: «Пусть лезут, лишь бы потом им обратно удалось вернуться». «Учти, противников будет четверо. А продержаться нужно целых 5 минут, ведь ты прыгаешь сразу через три ранга». Этман старался настроить меня на предстоящий бой. «По бумагам через два. Ректор говорил о четвертом. Собираешься с ним поспорить?» «Нет. Лучше потрачу силы на поединок». «Молодец. Вот это верное решение», — похвалил декан. Дальше шагали молча, и я попытался мысленно набросать рисунок предстоящей схватки. «Значит, сразу четыре мага. Нужно помешать им действовать в полную силу, или меня самого уроют. Что есть в арсенале? Чары третьего ранга в неограниченном количестве. Ими буду создавать помехи в концентрации. Магия крови поможет укрепить организм. А вот по четвертому рангу у меня не густо. Волна воздуха с ледяными сосульками, сбивающие с ног подземные толчки, и водяной туман для маскировки. Все. Подарок от привидений из коттеджного поселка Живой Степи являлось заклинанием из области магии Земли. Вот оно уже тянуло на пятый ранг, но требовало большого расхода энергии, примерно четверть моих запасов. Когда мы прошли мимо входа на арену, удивленно спросил: «Профессор, разве мы...» «Ректор назначил экзамену повышенный уровень секретности. Из-за этого тебе даже придется сражаться в маске». «Ничего себе!» — присвистнул я. «А что так?» «У нас еще никогда не было первокурсников с пятым рангом. Или тебе хочется выделиться?» «Ни в коем случае». «Вот и ректор так решил. Экзаменаторы не должны тебя видеть, иначе потом придется объяснять, почему по бумагам ты лишь четверка». Получалось, что глава академии не доверял своим же учителям. Впрочем, учитывая, что совсем недавно в учебном заведении случились беспорядки с похищением студентки, мы вошли в небольшое одноэтажное здание. Сразу за дверью мне нацепили маску, скрывающую волосы и пол лица. Затем мы спустились на пару пролетов и долго шли по подземным коридорам, которые вывели в просторный зал. «Голоса не подавай», — предупредил декан водного факультета. Меня вывели на площадку для испытаний. Примерно в 30 метров находились мои экзаменаторы. В центре площадки вышел ректор. «Господа, претендент на пятый ранг, пожелавший остаться неизвестным, изъявил желание пройти испытание в стенах нашей академии. Как вы знаете, я не слишком приветствую тайные испытания, потому и противостоять претенденту будут сразу четверо волшебников». Магдар озвучил требования к поединку, в которых практически не было запретов. «Бой!» – неожиданно скомандовал он и исчез. После всех схваток, проведенных на турнире претендентов, привычная команда сразу включила режим атаки. Буквально в следующую секунду в моих соперников отправились воздушные кулаки, под их ногами задрожала почва, а на площадке возникло более десятка плотных облаков. Мои усилия позволили выиграть не более 10 секунд. Столько понадобилось соперникам, чтобы погасить мои чары и разогнать облака. И они сразу перешли к атакующим заклинаниям. Сначала меня окатили потоком воды, которые собирались на мне же и заморозить. Подпрыгнул с помощью воздушной спирали и в полете сумел резко сменить траекторию, чтобы не угодить в подготовленную ловушку в виде земляного капкана. И сразу же пришлось атаковать огневика водными пузырями, сбивая его концентрацию. В итоге маг промахнулся, запустив 6 оранжевых шариков в направлении своего соперника, которому пришлось экстренно защищаться. «Молодчина, Платон Громов!» — похвалил себя, приняв решение тусить между экзаменаторами. «Надо чаще вынуждать их пулять чарами друг в друга». Снова напустил туману, как внутри, так и снаружи четверки магов. Ударил по ним молниями и практически мгновенно, коротким порталом, переместился из окружения. Кого-то мои молнии зацепили, и он обрушил мощный вихрь в центр площадки. При этом немного перестарался, повалив с ног другого экзаменатора. Тот успел не совсем точно ударить сосульками, едва не угодив в огневика. А тут еще и я подсуетился, запустив мощный толчок под ногами адепта магии Земли, которым его выбросило прямо в центр площадки. Понимая, что ему угрожает, маг соорудил в месте приземления защитный круговой барьер. К сожалению, воздушник вспомнил о своих прямых обязанностях и быстро разогнал туман, после чего меня снова заметили. Экзаменаторы поменяли тактику, приняв решение держаться вместе и атаковать единым широким фронтом. Ветер, ледяной град и огненные шары составляют не самые мощные заклятия из арсенала магов пятого ранга, поэтому стало понятно. Все их потуги – ничто иное, как отвлекающий маневр, а настоящий удар последует, когда истрачу энергию на щиты. Мои противники пока не поняли, что под прикрытием тумана я воспользовался магией коротких порталов. Они создали атакующую стену, перепрыгнуть которую было почти невозможно. Я попятился. Ощущение опасности нарастало. Когда чуйка взвыла мощной сиреной, воспользовался порталом, переместившись за спину противников. Остатки энергии вложил в заклятие жидкой земли. Сзади экзаменаторы щитов не имели и провалились в жижу по шею. Земля тут же затвердела, а у меня возникли темные круги перед глазами. Главное, чтобы они не успели откопаться до времени окончания экзамена. Интерлюдия. Виконт Парнамский еще дважды имел непростой разговор с сюзереном и утвердился в подозрениях, что тучи сгущаются, и ему действительно предпочли другого человека. Потеря расположения грозила в первую очередь значительным сокращением ресурсов. Однако, что хуже всего, Парнамского наверняка отодвинут от маркиза, назначив кого-то из рунских главой в решении внутренних дел клана. Работы у виконта станет больше, и выполнять придется чужие задумки. Такое положение дел его абсолютно не устраивало. Вот почему на сегодняшний праздничный бал Парнамский возлагал большие надежды. Приглашение ему удалось получить через новенькую фрейлину королевы, которую совершенно случайно встретил, прогуливаясь в парке около королевского дворца. Единственный парк столицы, огороженный магическим куполом, являлся излюбленным местом дворян в грозовой и буйной сезоны. Ни дождь, ни ветер, ни молнии туда не проникали. Подстриженные газоны, разноцветные клумбы и множество цветущих деревьев привлекали к себе внимание молодых красавиц Меригии. А там, где много дам, появлялось и немало мужчин. Знакомства, разговоры, новости. Здесь можно было обсудить последние веяния моды, послушать сплетни из высшего общества и выяснить, кто с кем и против кого дружит. Фрейлина, увидев Парнамского, несказанно ему обрадовалась, поскольку на званный бал у девицы не имелось достойного кавалера. Виконт, посчитав приглашение хорошим знаком, согласился. Теперь оставалось как-нибудь напроситься на разговор с ее величеством. И вдруг виконта осенило. А случайно ли была эта встреча? О том, что я раз в 4 дня захожу в дворцовый парк, известно многим. Где еще можно узнать последние новости королевского двора? И тут неожиданно появляется моя зазноба, которой срочно понадобился сопровождающий. Составлявшие свиту королеву фрейлины, сопровождая венценосную особу на всех балах, в кавалерах не нуждались. И только в дни редких выходных красавицы могли себе позволить явиться на подобное мероприятие не в составе свиты. «Выходит, мое использование библиотечного анализатора не осталось без внимания? Значит, и мой нынешний сюзерен уже под пристальным вниманием монарха. Так что особой проблемы встретиться с королевой быть не должно». Мысль вдохновила виконта, и до самого вечера он пребывал в хорошем настроении. Затем на собственной карете подъехал к особняку баронессы Мурины Азийской и уже вместе с ней прибыл в особняк графа Зукуйского, родственника монарха. Сначала они передали через слуг подарок имениннику, затем прошли огромный зал с зеркалами, осмотрелись. Фрейлина Ее Величество тут же объявила, что первые три танца виконт танцует с ней, и до начала вечера не отлипала от кавалера ни на минуту, словно посылая сигнал остальным дамам: «Этот мужчина занят». Вместе они подходили к другим приглашенным, общались на обычные в таких случаях ничего не значащие темы, вроде погоды или премьер в театре, и угощались игристым вином, которые разносили официанты. Парнамский обратил внимание на прибывшего едва ли не последним маркиза Зионского с новой дамой, а также заметил, что неподалеку крутился виконт Рунский, причем вместе с племянницей маркиза. Пару лет назад сюзерен сделал Парнамскому непрозрачный намек, чтобы тот обратил внимание на его слишком симпатичную родственницу. Виконт совет проигнорировал. А Рунский, похоже, не стал отказываться от заманчивого предложения. «Поскольку я стал не нужен прежнему хозяину, нужно наводить мосты к новому. Надеюсь, сегодняшний день многое расставит по местам». «Ее Величество леди Элира!» — объявили в зале. Король, по слухам, должен был появиться позже, и сейчас ждали только королеву. Уже через четверть часа началась танцевальная программа. Виконт честно отработал первые три танца, а затем баронесса попросила его пригласить свою подругу из числа фрейлин. «Не проводите меня, виконт?» — обратилась к нему партнерша после окончания танца. Парнамский галантно кивнул, и дама, как по заказу, привела кавалера пред ясные очи Ее Величества в отдельную комнату. «Благоговею перед вашей красотой и величием, моя королева», — отвесил он глубокий поклон. Леди Элира сидела в богато украшенном кресле. «Рада тебя видеть, виконт. Располагайся». Он присел. «Чем обязан столь великому удовольствию лицезреть вас, ваше величество?» Она улыбнулась, выдержала небольшую паузу и лишь затем заговорила. «Официально я вызвала тебя, виконт, чтобы поговорить о судьбе моей фрейлины. Она влюблена, и мне бы не хотелось, чтобы сердце хорошей девушки было разбито. Ты собираешься делать ей предложение?» «Сочту за честь, если на то будет ваша воля», — не задумываясь, ответил виконт. Девушка по красоте многократно превосходила племянницу маркиза. «Полагаю, что неофициальная часть связана с одним молодым человеком, которого зовут Алтон?» «Мне говорили, что ты умен. Рада, что слухи оказались верны. И что ты мне можешь сказать, помимо того, что анализатор указал на Громовских и Гороневских?» Леди Элира постаралась обезоружить собеседника своей осведомленностью, однако виконт даже глазом не моргнул. «Нас никто не услышит?» — спросил он. Королева удивленно повела бровью, тем не менее быстро создала вокруг купол молчания. «Теперь точно никто. Герба Гроневских анализатор не показывал», — уточнил виконт. «Хочешь сказать, ты видел только один герб?» «Нет, моя королева. В второй состоял из двух топоров и надкушенной золотой монеты между ними. Маска эдакой заботливой матушки моментально слетела с лица дамы. Она с трудом удержалась, чтобы не вскочить с кресла. «А кромка лезвия топоров прямая или искривленная?» «Сложно сказать. У меня было слишком мало крови, изображение гербов не отличалось особой четкостью». «Сколько зубов отпечаталось на монете?» 3 или 4, точнее не скажу. Картинки предстали довольно размытыми. «Плохо, очень плохо», — задумчиво произнесла королева. «Кто еще знает о настоящем втором гербе? Маркиз Зионский?» «Нет, моя королева. Маркиз, похоже, не особо нуждается в моих услугах. Кроме меня и вас, правду не знает никто». «Надеюсь, все так и останется, виконт». «Как вам будет угодно, ваше величество». «Обязательно будет», — кивнула королева. «А теперь скажи, что ты хочешь за молчание?» «Как я уже сказал, маркиз Зионский больше не заинтересован во мне, а я не хотел бы навязываться». «Желаешь поменять сюзерена?» — быстро смекнула первая леди. «Был бы рад, моя королева». «Благодаря помолвке с моей фрейлиной можно устроить и это тоже. Ты же не против стать графом через брак с Муриной Озинской?» «Но ведь она только баронесса». «Не о том думаешь, виконт. Прежде всего, она моя фрейлина». «Прошу прощения, ваше величество. Действительно, сплоховал. А еще хотел спросить о вашей воле. Каковы мои дальнейшие действия?» «Придерживаться и дальше старой версии о Граневских и Громовских. Выйти на графа Нимского, передать ему разговор с Шумским, а заодно намекнуть, что ваши с маркизом пути расходятся». «Тайной канцелярии уже известно о моей беседе с Шумским. Я лично разговаривал с графом Нимским. Он сам на меня вышел». «Сказал ему о разладе с маркизом?» «Нет. Он требовал подробности моего посещения городской библиотеки. Пришлось рассказать ту же версию, что и Шумскому». «Люди Орданского будут рады твоей ссоре с Зионским». «Но результаты проверки крови на другом анализаторе не совпадут с моими данными». «Ты ведь говорил о нечеткости изображения?» «Конечно». «Вот и славно. До новой проверки пройдет немало дней. Если подтвердится хотя бы один род, к тебе никаких вопросов». «А вдруг и второй?» — высказал предположение виконт. «Разберемся». Интонацией королева дала понять, что тему продолжать не стоит. «Тебе известно, что Алтон прибыл в столицу и находится в академии. Есть сведения, что им заинтересовался ректор». «Ого!» «Мне доложили, что сегодня состоялся разговор Селамского с герцогом Орданским». «Стоит ли мне столкнуть Зионского с Драунским, пока один из них еще остается моим сузереном?» «Мысль дельная, однако в этом вопросе следует учитывать мнение Его Величества. Очень скоро, виконт, получишь через мою фрейлину инструкции и на этот счет». В ходе дальнейшей беседы королева еще пару раз напомнила о неразглашении тайны даже монарху. Она выдала несколько напутствий и отпустила виконта, порекомендовав тому сегодня чаще танцевать с баронессой Озинской. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы стать графом, виконту нужно взять замуж баронессу, — размышлял Парнамский, возвращаясь в зал.